Гиршман писал: «Девять десятых вещей, фигурирующих в отчете Негабхана, не происходили из раскопок. Большинство вещей было реквизировано полицией у местного населения в ряде деревень Амлаша и Марлика. Со времени начала раскопок прошло почти 40 лет, но, видимо, историки и ученые еще долго будут спорить о принадлежности предметов марликскому кладу. Но в нем было найдено подлинное сокровище ювелирного искусства, ценность которого неоспорима. Это высокий кубок без ножки, выполненный техникой чеканий с оборота с последующей гравировкой изображения. Они разделены на 5 рядов на его наружной поверхности. Ученые не располагают сведениями о том, при каких обстоятельствах был найден кубок с историей козы. Не дают точного ответа на вопросы, кем и когда он был изготовлен, и археологический контекст кубка. Но по форме и ориентации его краев и дна ученые отнесли находку к большой группе золотых, серебряных и бронзовых сосудов, которые в разное время были найдены на территории Южного Азербайджана и Прикаспия. Обнаруживший кубок археолог Негабхан так описал его: «В нижнем ряду маленькая козочка сосет молоко матери. Во втором ряду молодая коза, у которой только что отросли рога, обгладывает листья дерева жизни. В третьем ряду изображен дикий кабан, может быть, тот, что задрал козу. В четвертом ряду простерто тело козы, уже старой, о чем свидетельствуют ее длинные загнутые рога. Ее внутренности клюют две громадные хищные птицы. А в пятом ряду небольшое по размерам существо, эмбрион, или, может быть, обезьяна, изображено сидящим перед небольшим предметом. И если это эмбрион, то он должен обозначать новое рождение. Если же это обезьяна, то, вероятно, она рассказывает всю эту историю. Для древних иранских сказок характерно, что именно животное, чаще всего как раз обезьяна, рассказывает их. Однако российский ученый Луконин дает свою интерпретацию изображенному на кубке сюжету. Коза-мать в нижнем ряду не коза, а лань. Изображение маленькой лани, сосущей молоко матери, повернувшей к ней голову, нередко встречается на художественных памятниках Древнего Востока, главным образом на печатях. Похожее изображение лани есть только на плакетках из резной кости, которые относятся к знаменитому кладу на Зивии. К изображению марликского кубка чрезвычайно близки не только сама композиция, но и многие стилизованные детали. Например, выделанная передняя лопатка, ребра, изображение шерсти на краю туловища. Подросшая коза с острыми прямыми рогами, второй ряд, по мнению Луконина, это обыкновенный козел. Эта композиция, повторенная на кубке 3 раза, тоже имеет много аналогий, в частности, в глиптике Месопотамии. 2 козла, чаще всего горные, по сторонам древа жизни широко распространенный сюжет как на изделиях из кости, так и на других памятниках. Например, в американском Метрополитен-музее хранится луристанский бронзовый колчан, на нижнем фризе которого изображены и само древо жизни, и поза козлов, такая же, как и на кубке из марлика. Похожее изображение козлов представлено и на золотой чаше из Амлаша, находящейся сейчас в частной коллекции Долорес Селиковец. Древо жизни, листья которого объедают горные козлы, по мнению ученого, бесспорно относится к ассирийским мотивам VIII века до нашей эры. Изображение двух грифов, клюющих мертвого горного козла, с длинными загнутыми рогами, повторено на золотом кубке трижды. Подобный мотив появляется уже в XIV-XIII веках до нашей эры на касситских цилиндрических печатях, а потом через хетские рельефы восходит к чернофигурным кратерам Древней Греции. Мотив двух хищных птиц и их жертвы связан с символикой выигранного сражения, удачи во время боя, и потому он всегда сопутствовал изображением воинов. Обезьяноподобное существо в самом верхнем ряду, между грифами, где в оригинальной касситской композиции должна находиться муха, на кубке больше нигде не встречается. Это существо с человеческой головой, покрытым шерстью телом, странными лапами и маленьким хвостиком. Одной лапой оно трогает ассирийское древо жизни, орнаментированное, однако, как оперение на шеях грифов. Таким образом, получается, что изготовивший марликский кубок мастер использовал готовые художественные образы, существовавшие ранее в изобразительном искусстве нескольких стран. Все они для него в равной степени были чужими. Потому и сам кубок с историей козы нельзя отнести ни к одному из тех культурных миров, изобразительные традиции которых нашли в нем свое отражение. Воспроизведенные на кубке композиции — это своего рода цитаты из различных изобразительных текстов, потерявших для мастера и свой первоначальный смысл, и свою символику. Он в своей работе, видимо, пользовался теми сюжетами и мотивами, которые были широко распространены в северо-западном Иране в восьмом или даже седьмом веках до нашей эры. Сочетание в одном ювелирном произведении нескольких, причем весьма далеких друг от друга, художественных традиций позволило ученым предположить, что мастер был иранцем, а сделанный им кубок — одно из наиболее ранних произведений иранского искусства, из числа дошедших до нас. Содержание иранского мифа, запечатленного на кубке, не сохранилось до наших дней, но ученые установили, что это повествование составлялось из различных историй. Позднеассирийской лани с детенышем, эламского козла у ассирийского древа жизни, касситской горной козы и грифов. Обезьяноподобное создание — это самостоятельная фантазия мастера, некий сказочный персонаж, связывающий все изображенное на кубке в единое повествование. Для этого персонажа у мастера не было никакой модели, никакой похожей композиции. Он — порождение его фантазии. А вероятно, среди памятников северо-западного Ирана со временем, а может быть, и обнаружится похожая процессия зверей. Но сочетание ее с грифами не встречается больше нигде, кроме этого кубка. Зато с их помощью создатель марликского кубка все же рассказал нам свою историю. Изображение на кубке — это рассказ о жизни и смерти, простой, бесхитростный рассказ, начисто лишенный сложной смысловой символики. Скифские сокровища из сибирской коллекции Петра I. В 1715 году уральский горнозаводчик Никита Демидов прислал в подарок Екатерине I на зубок новорожденному царевичу 100 000 рублей золотом и несколько золотых предметов из сибирских курганов. Эти вещи были найдены бугровщиками, людьми, которые промышляли поиском старинных курганов и извлекали оттуда ценности. Многие купцы Сибири и Приуралья покупали добытые таким путем сокровища и переплавляли их, наживаясь на сбыте золота. Петр I решил положить этому конец и издал указ, предписывавший все интересные и необычные находки сдавать властям. А вскоре князь Гагарин, губернатор Сибири, прислал в Санкт-Петербург много старинных золотых предметов, которые и легли в основу первой и единственной в мире коллекции золотых сибирских вещей. Сначала коллекцию эту хранили в Петровской кунсткамере, а в 1859 году передали в Эрмитаж. С этого года была учреждена императорская археологическая комиссия, которой было поручено собирать сведения о памятниках древности и разыскивать предметы старины, относящиеся преимущественно к отечественной истории и жизни народов, обитающих на огромных пространствах России. С течением времени коллекция разрослась, и составляющие ее экспонаты географически вышли далеко за рамки одних только сибирских курганов. Сейчас в ней находится и знаменитое на весь мир скифское золото. Широкой полосой от Дуная до Енисея и дальше в Забайкалье и Монголию тянется огромная степь, разрезанная на части полноводными реками. С давних пор на этих бескрайних, как море, просторах расселялись родственные народы, не стесняемые никакими преградами. Здесь расцветали однородные культуры и создавались обширные империи, часто не очень долговечные. Здесь пролегали пути опустошительных завоеваний и великих переселений народов. Степь, как и море, редко бывала спокойной. То в одном ее месте, то в другом поднимались бури, которые часто заносили курганы, земляные насыпи, эти характерные черты евразийского пейзажа. Курганы тянулись во все стороны горизонта, куда бы вы ни смотрели. Одни из них еле возвышаются над степью, другие поднимаются конусовидной или полушаровидной горой. Часто такие горы достигали высоты 20-25 метров и сотен метров в окружности. Особенно большими размерами и сложностью могильного устройства отличаются курганы с погребениями скифских вождей. Примечание. Общим именем скифы в науке называется население евразийских степей, жившее от Дуная до Енисея в VII-III веках до нашей эры. Причем состояло оно из многих родственных племен, которые имели свои собственные названия. Подавляющее большинство скифских курганов было разграблено еще их современниками, но не только. Так, например, богатые келлермесские курганы в 1903 году были раскопаны не специалистами, а одним кладоискателем, неким техником Шульцем. Он раскопал в Прикубани 4 неразграбленные насыпи, в которых нашел много дорогих вещей, уборы и вооружение погребенных. И хотя келлермесские курганы были разграблены, впоследствии ученые нашли здесь прекрасное серебряное зеркало, украшенное с тыльной стороны гравировкой и обложенное тонким золотым листом, на котором оттиснуты замечательные рисунки. Тыльная сторона зеркала разделена радиусами в виде веревочки на 8 секторов, острые углы которых заполнены двумя лепестками. А в центре зеркала эти лепестки образуют большую розетку, а остальная часть каждого сектора заполнена изображениями животных и мифологическими сюжетами. Причем те и другие чередуются между собой в правильном порядке. Так, например, в одном из секторов в полный рост в длинной до пят одежде представлена Кибела, крылатая восточная богиня, владычица зверей. Она держит за передние лапы двух львов, трусливо поджимающих хвосты. А в соседнем секторе изображена борьба быка со львом, а под этой сценой фигура кабана. Одними из интереснейших экспонатов скифской коллекции стали предметы, обнаруженные в 1862-1863 годах в Чертомлыкском кургане, севернее города Никополя. И среди них великолепный золотой горит, колчан для стрел и одновременно футляр для лука. Сделал этот горит греческий мастер-ювелир. Он же украсил его рельефами на сюжеты античной мифологии. В двух ярусах, например, на нем изображены сцены, рассказывающие о жизни и подвигах Ахилла с момента, когда его ребенком обучают стрельбе из лука, до последнего эпизода, когда его мать, богиня Фетида, сжимая в руках урну с прахом погибшего сына, оплакивает его. Большие размеры золотой обкладки горита, прекрасно выполненные чеканные рельефы, казалось бы, говорят о том, что такая драгоценная вещь может существовать только в единственном экземпляре. Но более поздние находки позволили ученым предположить, что ювелирная мастерская в какой-то из греческих колоний при Черноморье изготовила с одной формы несколько горитов и отправила их своим заказчикам, скифским царям, в разные места. Примечание. В Винницкой области, а потом в районе Мелитополя и под Ростовом археологи нашли точно такие же гориты. Древние эллины исполнили знаменитый на весь мир золотой гребень из кургана Солоха, одного из редких неограбленных скифских погребений. Это была громадная насыпь высотой 18 метров, включавшая два погребения. Центральная могила имела форму прямоугольного колодца с двумя камерами, вырытыми по его длинным сторонам. Найденный в кургане гребень относится к рубежу 5-4 веков до нашей эры, периоду расцвета древнегреческого искусства. Создатели гребня учитывали вкусы заказчиков, так как были хорошо знакомы с культурой скифии. Верхняя часть гребня сделана в виде скульптурной группы, изображающей битву между скифами. Запечатлен решающий момент схватки, когда всадник и пеши столкнулись с противником, только что потерявшим своего коня. Детали изображения проработаны столь тонко, что видна каждая прядь волос на голове одного из воинов. За счет точно рассчитанного расстояния между фигурами древние мастера достигли композиционного единства, гармонии и равновесия объемных масс. Две горизонтальные полосы, зажатыми между ними фигурками пяти львов, служат основанием для главной скульптурной группы и создают переход к зубцам гребня. Очень характерно изображены на гребне лошади, небольшие, с длинными хвостами и коротко подстриженными гривами. Всадник резко осадил своего коня, и тот встал на задние ноги, а раненая лошадь лежит на спине с поднятыми вверх сумму.